немного повернуть головы, как в оконном стекле перед ними, словно проплывающий перед глазами фотомонтаж, возникало ее отражение, скользя сквозь огни улицы, мимо фасадов, погружающихся в сумерки домов. Они могли различить отблеск ее зубов, перья на шляпе, серьги, орхидеи, которые увенчивали великолепнейший бюст и меха. Миссис Кади совсем закоченела в своем ярко-голубом пальто, а ее супруг изо всех сил пытался удержать улыбку. Они тоже обменивались взглядами, предвкушая возможность вдоволь почесать языком, оставшись наедине в своей каюте. Напротив супругов расположилась мисс Кэтрин Эббот, одна, без провожающих, собранная и сосредоточенная. Путешественница она была опытная и хорошо знала, что, как правило, впечатление от первой встречи с попутчиками не соответствует опыту последующего общения. Ей даже больше импонировал заливистый хохот миссис Диллингтон Блик, чем едва слышное перешептывание Кади. Но более всего в данный момент ее заботили собственные удобства. Она терпеть не могла, когда ее беспокоили, и потому, выбрав место в середине салона, рассчитывала, что никто не заденет ее, пробираясь мимо, и что к тому же она не окажется на сквозняке при открытых дверях. В уме она занималась проверкой содержимого двух безукоризненно упакованных чемодана. Путешествовала мисс Эббот налегке, поскольку не выносила того, что называла суетой вокруг неподъемной поклажи. За одним единственным исключением она везла с собой лишь те предметы, без которых в самом деле обойтись было совершенно невозможно. Стоило ей вспомнить об этом исключении фотографии в кожаном футляре, и к ее собственному негодованию у нее защипало глаза. «Я вышвырну ее за борт», — подумала она. «Это ее...» Мужчина напротив перевернул страницу газеты, и сквозь непролившиеся слезы мисс Эббот прочитала набранный самым крупным шрифтом заголовок: «Убийца, дающий знать о себе при помощи цветов, до сих пор не арестован». У нее была дальнозоркость, и чуть подавшись вперед, она сумела прочитать первый абзац заметки: «Личность сексуального маньяка, поющего про совершение убийства и оставляющего цветы на телах своих жертв, до сих пор не установлена. Опрос нескольких сот человек не помог подобрать ключ к делу. Публикуем новый снимок красотки Берил Коэн слева. Она была найдена задушенной 15 января, и справа профессиональный фотопортрет Маргариты Слеттерс, второй жертвы убийцы, который, судя по всему, является самым чудовищным маньяком со времен Джека-потрошителя. Суперинтендант Алейн в средине пока отказывается давать какое-либо заключение и сообщает, что полиция будет признательна за любую информацию о том, где и как провела последние часы своей жизни Берил. Смотри страницу 6, колонка 2. Мисс Эббот ожидала, что владелец газеты откроет ее на шестой странице, но ошиблась. Она очень внимательно всматривалась в увеличенный снимок красотки Берил Коэн и иронически в изображение инспектора, в свою очередь сильно искаженного газетного отпечатка, на нее сурово взирал суперинтендант Аллейн. Владелец газеты вдруг стал проявлять беспокойство. Неожиданно он повернул голову, обратив рассеянный взгляд на багажный отсек, и тем самым вынудил мисс Эббот поступить так же. Она сразу же заприметила чемодан с болтающимся ярлыком.